Льются ноты, как дороги, и уносят без тревоги к вечным чистым небесам, к неизведанным мирам. Хохоча в ветвях деревьев, ветер обдает сомнением, и по чьей-то воле песню крутит в поле, пробегая средь околиц. Девственная ширь раскрылась до границ небес, среди цветов, среди чудес я все забыл. Девственная ширь, как будто не были ли быль, и в сказке той тону я вновь за гранью снов. Облачки летят куда-то и уносят без возврата мысли и надежды вдаль, сквозь туманную вуаль. Радость падает на сердце, светом солнца сверху льется, заставляя жить, чувства отпустить и оставив все простить. Девственная ширь раскрылась до границ небес, среди цветов, среди чудес я все забыл. Девственная ширь, как будто не были ли быль, и в сказке той тону я вновь за гранью снов. Я уйду по пышным травам, путь за чем-то самым-самым, и оставлю эти дни в недрах духа как родник. И опять наступит осень, да бездумно листья бросит, но под грустным сном цвет любви ростком от очей сокрыт огнем. Девственная ширь раскрылась до границ небес, среди цветов, среди чудес я все забыл. Девственная ширь, как будто не были ли быль, и в сказке той тону я вновь за гранью снов. Раскрылась до границ небес, среди цветов, среди чудес я все забыл. Девственная ширь